Света замерла, сознательно стараясь не смотреть в сторону Виктора. Взгляд ее был устремлен на бокал, пальцы стиснуты на коленях. Я видел, что каждый нерв в ее теле дрожал. Это был ее вечер не меньше, чем его. Для нее это был долгожданный момент встречи с прошлым. Я покосился на Сашу. Младший Козлов сидел прямо, слишком прямо, как прилежный ученик. Он словно боялся, что если чуть расслабится, то сорвется. Глаза Саши метались по залу, но в них сквозила решимость. Я снова посмотрел на Свету, и в этот миг поймал ее взгляд. Она все-таки подняла глаза и посмотрела на Виктора. На губах Светки появилась тонкая натянутая улыбка. Но в глазах за этой улыбкой горела ненависть. Настоящая, хищная, обжигающая. Улыбка скрывала ее чувства от окружающих. Но я-то видел, что для нее это была маска. Маска, под которой копилось все то, что она несла в себе почти 30 лет. Оркестр стих, и в центре зала появился один из братьев Решаловых. Его пригласили вести этот вечер, и Паша явно чувствовал себя в своей тарелке. Смокинг в руках, бокал с вином и микрофон. Он поднял руку, призывая к тишине. «Дамы и господа!» — разнес его голос по столам. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы поздравить победителя уникального проекта The Fights Reality». Я почувствовал, как десятки глаз одновременно обратились на меня. Люди за столами начали аплодировать. Некоторые даже встали. Для них все это было частью дешевого парада лицемерия. Но для меня это было совсем другое. Я поднялся со стула и коротко кивнул, принимая поздравления. Сбоку, ближе к сцене, за одним столиком с Мариной сидел Виктор Козлов. Я перевел взгляд на него. Он тоже кивнул. Медленно, почти лениво, наверное, пытался подчеркнуть свой статус хозяина жизни, который сам же себе присвоил. Виктор смотрел так, будто уже придумывал, как превратить мою победу в свой инструмент. Улыбка у него почти не тронула губ, глаза оставались холодными, как лед. Марина сидела рядом с Виктором. В свете люстры ее платье блестело серебром. Спина была идеально прямая, а движения отточенные. Будто она всю жизнь училась этикету. Она казалась холоднее и собраннее, чем обычно. Она медленно вела взглядом по залу, как хозяйка вечера, и, останавливая взгляд за тем или иным столиком, поднимала бокал в качестве приветствия гостей. И вдруг ее взгляд задержался. Я сразу понял, на ком, на Свете. Марина смотрела на нее чуть дольше, чем позволяли приличия. Ее брови едва заметно дрогнули, в глазах мелькнула искра сомнения. Я что-то смутило в лице женщины, которая сидела рядом со мной, тихая, незаметная, будто случайная гостья. Я посмотрел на Свету, увидел, как напряглись ее пальцы, как побелели костяшки. Она чувствовала этот взгляд. Тонкий намек на узнавание мелькнул между ними, как тень. Марина еще не понимала, откуда эта странная знакомость. Но в ее лице уже читалось легкое недоумение. Она отвела глаза, но через минуту снова вернулась к Свете взглядом, будто что-то тянуло ее. Я буквально ощущал, как воздух сгущается. Это был момент, когда прошлое едва не вырвалось наружу. Но затем Витя Козлов чуть нагнулся к дочери и что-то сказал, и внимание Марины тотчас переключилось. Официанты активнее заскользили по залу, будто тренировались до этого вечера всю жизнь. Белые перчатки и серебряные подносы. На столах появлялись блюда. Мясо с изысканным гарниром, рыба, мелкие закуски в крошечных тарелках. Зал наполнился ароматами специй, вина и прожаренного мяса. Я взял в руку вилку, но есть не спешил. Внутри все равно было слишком напряжено, чтобы почувствовать вкус. Кусок встал бы поперек горла. И тут я заметил движение у нашего стола. Марина. Она поднялась со своего места рядом с Виктором и медленно пошла в нашу сторону. Марина шла как хозяйка этого вечера, и многие в зале провожали ее взглядами. Марина подошла и остановилась напротив нашего стола. «Поздравляю», — сказала она с легкой улыбкой, подняла бокал. «Ты сделал шоу зрелищным». Говорила она, глядя на меня, глаза ее скользнули и на Сашу, и на Свету. Я заметил, как Саша напрягся, сжал губы и посмотрел на нее в упор. А Света... Света сидела тихо, но ее взгляд украдкой пронзал Марину насквозь. В глазах матери было слишком много всего. Нежность, боль, гордость и тоска. Она смотрела так, как может смотреть только мать на дочь, которую не видела десятки лет. Марина снова задержала взгляд на Свете чуть дольше, чем требовали формальности. И в этот момент я заметил, как в ее глазах дрогнуло что-то. Будто внутренний отклик. Странная дрожь, непонятная даже ей самой. Она отвела глаза, но слишком поздно. Я видел, что в ней что-то зашевелилось. Пока она еще не понимала, откуда это чувство, но зерно уже упало. «Благодарю», — ответила Света. Снаружи Света выглядела спокойно, но я знал, что внутри у нее бушевала буря. Ей хотелось вскочить, обнять Марину, сказать правду, но вместо этого она выбрала маску изо льда. И это был единственный способ удержать себя в руках до того момента, когда маска будет сорвана. Голос ее прозвучал холодно, даже формально, будто она разговаривала не с собственной дочерью, а с чужой женщиной из официального приема. Ее слова повисли в воздухе, и Марина слегка нахмурилась, но быстро снова натянула улыбку. Она кивнула нам и отошла к следующему столу, даже не задержавшись, будто хотела скорее сбежать. Виктор поднялся из-за стола медленно, с достоинством. Официанта тут же подскочили, наполнили его бокал, и зал словно притих, ожидая речи хозяина. Козлов встал в полный рост, поднял бокал, глядя на всех с тем самым холодным выражением лица, которое я слишком хорошо знал. «Сегодняшний вечер, — начал он, — мы посвящаем силе. Силе духа, силе дисциплины». Гости отозвались легким гулом одобрения, поднимая бокалы вслед за Витькой, рефлекторно, как собаки Павлова. «Мы живем в мире, где важно не только побеждать, — продолжил Виктор, — но и показывать пример. Без этого не может быть настоящей победы». Витька смотрел на наш столик, и его глаза на секунду задержались на Саше. Он оглядел его так, как смотрят на незнакомого мальчишку, быстро, холодно и без интереса. Не намек на узнавание. Для него Саша был просто мальчишкой с шоу, случайной фигурой рядом со мной. Саша чувствовал этот взгляд. Он все так же сидел неподвижно, но челюсть его была сжата так, что на скулах ходили желваки. Он выдержал этот взгляд, но внутри я знал, его разрывало. Он видел перед собой человека, который испортил жизнь его матери, и ненавидел его каждой частичкой себя. И, конечно, Сашка не знал, что этот человек — его отец. Речь Виктора оказалась короткой, и он, сорвав аплодисменты и звон бокалов, сел на место, сделав глоток шампанского. В этот момент Марина снова появилась рядом с нашим столом. Сюда ее тянуло словно магнитом. Она остановилась и, улыбнувшись, обратилась уже не ко мне, а к Саше. «А вы откуда? Чем занимались раньше? Вы же секундант Саши Файтера, да?» Саша чуть напрягся, но ответил спокойно. «Я из Москвы занимался, сколько себя помню, спортом. Сейчас здесь на шоу, да, как секундант». Марина кивнула, вежливо, как будто поставила галочку в своей голове. Она задавала простые вопросы, но я видел, что девчонка присматривалась. В ее глазах был интерес, едва заметный, но искренний. Марина кивнула Саше, поблагодарила за ответы, и ее взгляд снова на секунду вернулся к Свете. Света подняла голову чуть выше, словно сама не могла больше избегать этой дуэли взглядов. Их взгляды сцепились, и ни одна, ни другая не отводила глаз. Это длилось всего секунду, но у Марины на лице мелькнула тень недоумения, будто она пыталась вспомнить, где видела эту женщину раньше. А у Светы во взгляде повисло тяжелое, сдержанное тепло, спрятанное за маской безразличия. Долгие годы разлуки, чужие лица, семейные тайны — все стянулось к этому моменту. Марина еще не понимала, что именно ее смущает, но именно Света поглотила ее внимание полностью. Марина отвела глаза первой, растерянно, что было совершенно нехарактерно для нее, улыбнулась. И как-то слишком резко развернулась и ушла. Я видел, что она уносила с собой это странное ощущение, и оно не даст ей покоя. Я поймал себя на мысли, что тень прошлого вошла в этот зал вместе с нами, и она больше не уйдет, пока все не будет названо своими именами. Я в то же время продолжал наблюдать за Виктором. Он медленно обводил взглядом зал. Глаза скользили по столам, выхватывали лица. Задерживались на тех, кто должен был почувствовать себя отмеченным. Но в конце концов его взгляд снова остановился на нашем столике. Света больше не прятала взгляд. Она подняла голову и посмотрела на Виктора. На губах ее появилась улыбка. Мягкая, вежливая, словно обычный ответ на формальное внимание. Но в глазах... Глаза ее сверкнули так, что я удивился, как никто этого не заметил. Там не было благодарности. Там горела ненависть, копившаяся десятилетиями. Виктор задержал на ней взгляд всего на миг. Он не узнал ее, слишком многое изменилось за годы. Но ее ответная улыбка, ее холодное спокойствие, будто оставили на нем легкую царапину. Козлов отвел глаза, что случалось крайне редко. На секунду в его лице мелькнула настороженность. Я видел, что он снова украдкой всмотрелся в Свету пристальнее, чем прежде. Морщины, изменившаяся прическа, парик, другой макияж. Все это сбивало. Я видел чуть приподнятые брови Витьки, как будто внутри у него промелькнуло. Где-то я ее видел. Но Козлов быстро потерял интерес, видимо, так и не узнав мать своих детей. Он отпил из бокала, и холодная маска снова встала на место. Для него это была всего лишь гостья, случайная спутница победителя шоу. Света же опустила глаза и довольно улыбнулась краешками губ. Она только что бросила вызов прямо в лицо человеку, разрушившему ее жизнь. Пазл уже складывался, но ни Виктор, ни Марина, ни Саша еще не видели картины целиком. Пока. Саша все это время сидел тихо, все так же сдержанный, но я видел, как его глаза то и дело возвращались к главному столу. Он ловил каждое движение, каждый жест Виктора и Марины, будто хотел понять, как устроен этот мир за золотыми шторами и хрустальными люстрами. Наконец он наклонился ко мне и почти шепотом спросил. «А эта девушка рядом с Козловым, это же директор лиги, да?» Я замер на долю секунды. Но нет, он не знал, не мог знать. Я перевел взгляд на Марину. Для Саши она была всего лишь девушка рядом с Козловым. Я сделал вид, что рассматриваю бокал в руке, и ответил уклончиво. «Директор лиги, да». Саша кивнул, но в его глазах мелькнуло сомнение, будто он почувствовал, что я не сказал всей правды. Я боковым зрением заметил, как вздрогнула Света. Она поняла, о чем спросил ее сын. Сашка не узнавал в Марине свою сестру. Вечер шел. Козлов начал прогуливаться по залу в сопровождении Марины с бокалом в руках. Он подходил к столикам поочередно, чокался бокалом, улыбался, о чем-то разговаривал. Разговоры за соседними столами стали громче, оживленнее, когда Витька подошел к ним. Заговорили о шоу. «Я же был на финале, Виктор. Все же бой оказался куда интереснее, чем ожидали», — произнес один седовласый мужчина за соседним столом. «Но, буду честен, финалистам повезло, что их не дисквалифицировали за такие приемы». «Зато зрелище вышло первоклассное», — парировала женщина в изумрудном платье, поднимая бокал. «Сила сама по себе ничего не значит, если у нее нет наследников». Виктор тоже поднял бокал и чокнулся с этой женщиной. «Настоящая ценность — это преемственность. Сила должна передаваться дальше. Я считаю, что моя дочь готова продолжить дело своего отца». Гости согласно кивнули. Закончив разговор, Виктор и Марина наконец подошли к нашему столику. Витька держал бокал в руке и смотрел прямо на меня. «Как ваше самочувствие, Александр?» — спросил он, как будто даже заинтересованно. «Все в порядке», — заверил я. «Гости из числа тех, кто были вчера на финале, крайне впечатлены вашим боем». Он подмигнул, поднимая бокал и давая понять, что хочет со мной чокнуться. Я не стал отказываться, поднял бокал и чокнулся с Витькой. Хотя куда больше хотелось перевернуть этот бокал ему на голову. Но еще не время. Виктор повел бокалом, оглядывая всех за столом. «Знаете, команда для спортсмена — это не просто тренировки, это семья. А семья, господа, самое важное, что может быть в жизни. Без семьи человек пуст, без семьи нет будущего». Он повернулся к Марине и чуть улыбнулся. «Вы, может быть, еще не знаете, но именно моя дочь организовала все это мероприятие. Вся эта красота — ее заслуга». Светка не выдержала. «Ваша дочь прекрасна». Она явно говорила иным голосом, чтобы Витя ее не узнал. Наверное, ее мать гордится ею. Виктор будто вздрогнул. Его лицо осталось спокойным, но глаза на миг потемнели, и он резко отвел взгляд. «Благодарю», — бросил он коротко и, не делая паузы, повернулся снова ко мне. «Кстати, Александр, помните то испытание в полуфинале? С гирями? Я ведь не зря его предложил. Когда вы держали на руках тот груз, я сразу вспомнил одного моего друга из молодости. Он тоже всегда был таким упрямым. Вы ведь вышли в финал, но не остановились на этом. А где он сейчас?» — спросил я. «Увы, как поется в одной песне. Один мой друг, он стоил двух, но ждать не умел. Был каждый день последним из дней. Он пробовал на прочность этот мир каждый миг, и мир оказался прочнее». Я медленно поднял бокал, не сводя с него глаз. «Не стоит прогибаться под изменчивый мир», — произнес я спокойно. «Однажды он прогнется под нас». Мы чокнулись. Виктор улыбнулся чуть шире, довольный игрой в цитаты. На внутри у меня кипело одно слово — урод. «Но хватит философии. У меня есть еще одна идея. Наш режиссер категорически против, чтобы мы показывали финал вне эфира. Но ведь здесь только свои. Никто ему не расскажет, правда?» И, не дожидаясь ответа, щелкнул пальцами. На экране за сценой вспыхнули первые кадры боя. Зал притих, люди потянулись ближе. Козлов наклонился ко мне. «Ну что, Александр, какие ощущения у вас были в тот момент?» Я сделал глоток шампанского. «Ощущения?» «Близость безоговорочной капитуляции соперника», — заверил я. Виктор довольно кивнул. «Мы уже видели бой. Пусть гости насладятся им позже. А я хотел бы поговорить отдельно. У меня есть для вас личный подарок». Я отставил бокал и кивнул. Сердце гулко ударило в груди. Сбоку почувствовал движение. Света и Саша переглянулись. Я видел, что их лица побледнели, но в глазах было одно. Момент настал. «Не будете против, если я разделю этот момент со своей командой?» — спросил я. «Наверное, вы правильно сказали, что команда — это семья». «Отнюдь», — согласился Виктор. «Пойдемте». Мы поднялись из-за стола. Глава 21. Мы вошли в кабинет Виктора Козлова. Дверь за нашей спиной мягко закрылась, и охрана осталась снаружи. Козлов тем самым демонстрировал нам свое полное доверие. Честно говоря, было не особо похоже на манеры и привычки того Козлова, которого я слишком хорошо знал. Что ж, значит, где-то в рукаве у него был козырь. По-другому просто не может быть. «Проходите, располагайтесь и чувствуйте себя как дома», — сказал Козлов. Просторное помещение утопало в дорогом дереве и коже. Вдоль стен стояли книжные шкафы, но книги стояли ровными рядами, словно для декора, а не для чтения. Чувствовался запах дорогого табака, аромат сигар пропитал обивку кресел и портьеры. Я сразу подметил, что бахвальство Витьки эдакое, его цыганщина и любовь к роскоши никуда не делась. Нет, это было сразу понятно еще в коридоре, когда я увидел его портрет, но здесь роскошь зашкаливала в концентрации на квадратный сантиметр. Не знаю, может, он так себя увереннее чувствовал. Или это было пережитком голодных 80-х. Виктор сел за массивный стол из темного дерева, положил руки поверх столешницы, пальцы переплетены, взгляд холодный и уверенный. «Рад, что у меня есть возможность пообщаться с вами отдельно», — начал он, убедившись, что мы успели оценить обстановку кабинета. «Шоу проходило в непростых условиях. Чтобы его выиграть, нужно было показать не только физическую силу, но и характер». Он сделал паузу, слегка откинулся на спинку кресла, демонстративно показывая, что контролирует разговор. «Я ценю такие качества. Воля, дисциплина, умение держать удар. Именно это делает человека сильным и достойным». Я молчал, выдерживая паузу, понимая, что он не договорил. В словах Витьки сквозила привычка играть роль учителя, наставника, хозяина. Но за всем этим я слышал и холодное превосходство. Тоже его излюбленную ипостась. «Власть — это то, что мы строим на глазах у других», — продолжил Витя. «Победы нужны не только на ринге, они нужны в жизни. И то, что ты сделал — хорошее напоминание, что сильных должны видеть». Саша вдруг заерзал на стуле, напряженный, будто пружина. Он молчал, но глаза его метались. То на Виктора, то на Свету, то на меня. Я чувствовал его внутренний пожар и понимал, каких сил стоило этому пареньку держать себя в руках. Виктор, продолжая свой монолог, несколько раз скользил глазами по Свете. Сначала будто случайно, но потом его взгляд становился все пристальнее. Света же сидела неподвижно, не поднимая глаз. Нет, Витя ее не узнавал, даже я, для которого без малого 30 лет пролетели как один день, и то бы не узнал Светку сразу. Но Козлов будто что-то чувствовал, просто пока не понимал, что именно. Виктор нажал на клавишу на телефоне, стоявшем на его столе. «Заносите», — распорядился он по громкой связи. В кабинет вошел охранник с длинным резным футляром, поставил его на стол и вышел обратно. Виктор раскрыл крышку и извлек кинжал. Он был старинный, с серебряной гардой, рукоятью, инкрустированной камнями, и клинком, на котором виднелась тонкая гравировка. «Это непростое оружие», — Виктор обвел нас взглядом. «Этот кинжал — часть истории. Наши предки носили такие, когда шли в бой. Для них он был символом мужества и силы рода». Он повернулся ко мне, держа клинок на ладонях, будто передавал реликвию. «Я дарю его тебе, потому что в твоем бою я увидел то же самое мужество. Увидел ту самую силу, которая делала воинов достойными». Я взял кинжал. Уверен более чем, что этот, несомненно, ценный кинжал для Витьки был не более чем игрушкой. Хорошо зная Козлова, можно было предположить, что подобного оружия у него целый арсенал. Но все равно надо отдать должное. Подарок был не просто дорогой, но и символичный. Слишком хорошо я знал этого человека, чтобы понимать. Виктор протягивал мне кинжал как символ доверия, а на самом деле это был ключ от золотой клетки. Козлов всегда был тем, кто хотел окружать себя сильными людьми. И, как считал сам, на таком антураже строилось его внешнее величие. Вот только сам король был голым. «Я предлагаю тебе стать моим личным телохранителем», — продолжил Козлов. «Человеком, которому я доверю самое важное — свою жизнь». Виктор закончил свою речь, и в кабинете повисла пауза. Я рассматривал кинжал. Конечно, лихо закрутил Козлов. Такие напыщенные речи, которые приводят лишь только к одному желанию — подчинить других себе. Неважно как — подкупом, запугиванием. Витька никогда не выбирал методы. Он мог улыбаться тебе в лицо, пряча за спиной этот самый кинжал, чтобы вонзить его тебе в горло. И то, что кинжал он мне подарил, ничего по сути не меняло. Я медленно повернул кинжал в руках, делая вид, что любуюсь тонкой гравировкой на клинке. На самом деле внимание мое было не на оружии, а на обстановке. Охраны в комнате больше не было. Тот, кто занес футляр, сразу вышел. Значит, они стоят в коридоре. Иначе Козлов никогда бы не остался без прикрытия. Дверь тяжелая, двойная, закрывается на себя. Я сразу отметил, на полотне две массивные ручки, тоже под старину. Такую не вышибить ногой снаружи. Я скользнул взглядом на телефон, стоявший у Виктора на столе. Связь с охраной шла через громкоговоритель. И судя по тому, как быстро до этого зашел один из охранников с футляром, дежурят они вплотную, прямо за дверью. Как минимум один точно, а то и двое. Козлов что-то говорил, расписывал свой дар напыщенными словами, но для меня сейчас все сводилось к простой арифметике. Мы втроем внутри, сам Витька передо мной, а охрана за дверью. Я задержал дыхание, будто присматриваясь к рукояти, а сам в уме прикидывал расстояние до двери, до окна, до Виктора. Но тут тишину разрезал голос Светы. «Ты все такой же, Витя», — шепнула она тихо. Все еще любишь делать подарки, которые связывают руки. Вот только ты так и не понял, что есть люди, которых нельзя купить. Я замер. Саша резко повернулся к матери, его глаза расширились. Виктор застыл, медленно перевел взгляд на Свету. В его лице что-то дрогнуло. На долю секунды. Козлов прищурился, словно пытаясь рассмотреть черты, которые память подсовывала ему из прошлого. Эта фраза была слишком личной, слишком точной. Обычная спутница какого-то бойца попросту не могла знать о его привычках и тем более говорить с ним так, словно они давно знакомы. Света сидела прямо, подбородок чуть поднят. Глаза Виктора сузились, он словно прикидывал, откуда это чувство странной колючей знакомости. Света облегчила задачу, медленно подняла руки и сняла парик. Волосы рассыпались на плечи, открыв лицо, которое до этого скрывалось в чужом образе. Светка посмотрела прямо на Виктора с холодной усмешкой на губах. «Здравствуй, Витя». Глаза Козлова расширились, в них мелькнуло узнавание, и маска хозяина жизни треснула. «Ты!» — выдохнул он сипло. «Ты мертва!» Голос его сорвался, и в нем впервые прозвучали не уверенность и власть, а страх. Я видел, как его мир рушился прямо на глазах. Тот человек, который всегда держал все под контролем, вдруг оказался лицом к лицу с прошлым, которое он считал похороненным. Козлов поднялся, но руки его дрожали. Здесь ужас и шок смешались в его взгляде. Он смотрел на Светку. Будто она была дьяволом, пришедшим за его душой, которую Козлов когда-то продал. Света резко подалась вперед. «Ты сломал мне жизнь, Витя!» — зашипела она. «Побои, унижения, ты превратил наш дом в ад! А потом украл у меня дочь, оторвал ее от матери, от крови!» Глаза Светки сверкали. С каждой фразой она будто сбрасывала с себя 30-летний груз молчания. «Ты разрушил все, что было у меня!» — продолжала она, голос сорвался на хрип. «Я пряталась и жила чужой жизнью, как тень, чтобы выжить, а ты... Ты роскошью обложился, портреты свои повесил, будто бог какой-то!» Виктор слушал молча первые секунды, но потом сорвался. В его голосе появилась злость, перемешанная с отчаянной попыткой оправдаться. «Я сделал вас сильнее!» — зарычал он, ударив ладонью по столу. «Ты думаешь, я все это ради себя? Нет! Я дал Марине все, что мог. Все! Она выросла в достатке с возможностями, о которых ты и мечтать не могла!» Света рассмеялась горько, но искренне. «Ты украл у нее мать и называешь это все? Ты называешь насилие и ложь силой? Да ты даже имя ей сменил, чтобы ничего не напоминало обо мне!» Виктор покраснел, жилы вздулись на шее. «Я дал ей шанс, дал имя, дал будущее!» «Ты дал ей тьму!» — перебила Света. «Все твое богатство построено на крови и страхе, и ты хочешь, чтобы я молчала?» Кабинет уже дрожал от напряжения, Света не умолкала, Виктор взрывался в ответ, и в их голосах смешивались десятилетия ненависти и боли. К нам заглянули охранники, но Витя лишь небрежным жестом приказал им удалиться. Я вдруг поймал себя на мысли, что вижу, как Виктору нравится эта игра. Но дверь снова распахнулась, на пороге стояла Марина. Она вошла быстро, почти вбежала на шум, но сразу застыла. Глаза ее метнулись от отца к женщине без парика. Я видел, как в ее лице отразился шок. Очень похоже, что она слышала перепалку, которая случилась в стенах кабинета. «Отец?» — ее голос дрогнул. «Ты говорил, что мама мертва?» Секунда. И мир Линды, теперь звавшейся Мариной, рухнул. Я смотрел на девчонку и видел, как ее привычная ледяная уверенность осыпается прямо здесь, в дверях. Лицо Марины побледнело. Губы дрогнули. Руки едва заметно задрожали. Она, привыкшая быть сильной, жесткой, управлять десятками людей, теперь стояла как ребенок, которому в одно мгновение разрушили всю картину мира, ту, в которую она искренне верила всю жизнь. Виктор попытался подняться из-за стола, но ноги его подвели. Он только откинулся назад, глаза метались. «Линда!» — выдавил он сипло. «Это не то, что ты думаешь!» Марина смотрела на Свету, и в ее глазах было нечто, что нельзя было перепутать. Это было узнавание. Марина видела перед собой женщину, черты лица которой жили в отражении. Когда она смотрела в зеркало, я только сейчас понял, насколько они похожи. А Света... Она поднялась, в ее глазах застыли слезы. «Да, я жива», — она перевела взгляд на Марину. «Здравствуй, дочь». В воздухе висели слова Светы, признание Марины, потрясенное дыхание. И тогда заговорил Саша. «Подожди. Мама?» Он повернулся к Марине, глаза были широко раскрыты. «Ты моя сестра?» В голосе пацана звучала надежда, недоверие, боль и радость одновременно. Он произнес их так, словно впервые за всю жизнь пытался назвать вслух то, чего ему всегда не хватало. Марина застыла. Губы ее тоже дрогнули. Она хотела что-то сказать, но слова застряли в горле. Ее взгляд метался то на мать, то на брата, то на отца. А Виктор? Он молчал. Он сидел в кресле, вцепившись руками в подлокотники. Но именно молчание Козлова стало самым громким подтверждением того, что было сказано минутами ранее. Саша смотрел на него, и в глазах его загоралась новая искра. Теперь он знал. Не потому, что услышал правду от Виктора, а потому, что отец не сумел ее опровергнуть. Секреты 30-летней давности разлетались в пыль, и никакие стены этого особняка уже не могли их удержать. «Да», — наконец сказала Света. «Это твоя сестра». Саша вздрогнул, повернулся к ней и к Марине. «А это «Ваш отец», — выдохнула Никитина. Марина резко обернулась к Виктору. «Это правда?» — спросила она. Я видел, как они бросали друг на друга взгляды, короткие, испуганные, полные недоверия. Сестра и брат впервые узнавали друг друга. Все произошло мгновенно. Марина первой сорвалась. Лицо ее покраснело, глаза сверкнули как-то уж совсем нехорошо. «Ты всю жизнь лгал мне!» — она ткнула пальцем Виктора. «Все, что я знала о себе, о нашей семье, было ложью. Ты лишил меня матери, забрал детство, заставил жить в мире, который сам придумал». Виктор не выдержал и встал. Его массивное тело нависло над столом, руки сжаты в кулаки, и в голосе прорезалась ярость. «Я дал тебе жизнь, Линда! Я сделал из тебя женщину, которой восхищаются. Без меня ты бы была никем! Я хозяин этой жизни, дочь!» — он ударил кулаком по столу. «Только я решаю, кому жить, кому знать правду и что будет дальше!» Все висело на тонкой нитке. Виктор тяжело дышал, его крик еще звенел в стенах. Марина стояла бледная, сжимая руки на груди, будто обнимая сама себя. Саша весь напрягся, не понимая, что делать дальше. И только Света сделала движение, которого никто не ожидал. Она медленно сунула руку в зону декольте и извлекла крошечный пистолет. Металл блеснул в свете ламп. «Нет, Витя», — шепнула она. «Ни черта ты не хозяин своей жизни». Марина ахнула, но слова застряли у нее в горле. Саша резко вскинул голову, глаза его расширились. Виктор же, увидев оружие, на миг отшатнулся, будто перед ним вдруг ожила сама смерть. Рука Светы, державшая пистолет, не дрожала. Взгляд был твердым, горящим ненавистью и долгой, выстраданной болью. Она держала пистолет так, как будто всю жизнь готовилась именно к этой секунде. «Ты украл у меня годы», — ее голос сорвался. Но она не опустила оружие. «Украл дочь, украл жизнь. Ты думал, что можешь решать за всех. Но нет, Витя, сегодня решаю я». Виктор застыл его. Глаза метнулись от пистолета к ее лицу. В них было сразу два чувства — злость и страх. Страх, которого он, возможно, не испытывал никогда. «Ты не выстрелишь», — процедил он, но голос уже не звучал властно, как прежде. «Нет, ты не посмеешь!» Света не ответила. Палец лежал на спусковом крючке. Виктор заговорил быстрее, словно пытаясь ее опередить. «Ты думаешь, этим все изменишь? Я дал вам жизнь, дал все. Ты сама отказалась от этого в пользу этого урода Саши!» Он говорил, но я видел, что он тянет время. Его ладонь почти незаметно скользнула к краю стола, к кнопке вызова охраны. «Подумай, Света!» — голос его сорвался, в нем звучала мольба, перемешанная с яростью. «Ты же не убийца! Ты не можешь!» Он попытался рвануть к кнопке громкоговорителя, но я вскочил и вонзил в нее кинжал. «Нет, так просто отделаться у Витьки не выйдет. Я не позволю». А потом грохнул выстрел. Запах пороха сразу ударил в нос. Пуля врезалась в дерево шкафа за спиной Козлова. Щепки взлетели, словно искры. Виктор в тот же миг рухнул на пол и ушел из линии огня, скрываясь за массивным столом. «Убивают!» — заорал он. Я вскочил, подбежал к двери, схватив кинжал, подаренный Виктором. Вставил клинок поперек, между ручком и двери. Охрана начала ломиться, но кинжал держал, как засов. Света по-прежнему держала пистолет, и ее дыхание сбилось. Саша стоял рядом, белый как мел, а Марина не могла оторвать глаз от матери. И вдруг раздался резкий скрежет. Я обернулся и увидел Виктора. Он вынырнул из-за стола и рванул к книжному шкафу у стены. Одним рывком он дернул зарезную панель, и вся секция шкафа с тихим скрипом отъехала в сторону. Светка стрельнула снова и снова не попала. За шкафом открылся темный проход, и Витька исчез в этом боковом коридоре. «Нет, нет, он не уйдет!» Света шагнула вперед, но Саша подскочил и обхватил ее, удержав. «Мама, ты не можешь! Успокойся!» Она билась, но потом, исчерпав силы, опустилась на колени прямо в его руки, рыдая так, будто в один миг из нее вышли все 30 лет боли. Марина стояла у стола, растерянная, побледневшая. Она прижимала ладонь к губам. В ее глазах были одновременно страх, недоверие и желание что-то сказать. Но слов не находилось. «Я думал, недолго!» Выхватил у Светки пистолет и не дал закрыться шкафу, отрезая проход. Чуть надавил, открыл проход шире и бросился следом. Глава 22. Дверь за спиной хлопнула, тяжелое эхо стремительно пронеслось по коридору, отсекая меня от тех, кто остался внутри. Света с пистолетом, Саша, пытавшийся удержать мать. Марина, совершенно ошарашенная, все осталось там. Лампы под потолком противно мигали, вырывая из тьмы куски облупленных стен, потеков и пятен влаги. Этот коридор, потайная дверь — все это было очень даже в духе Козлова. Я слышал, как позади в дверь все еще ломилась охрана. Удары были глухими, но тяжелыми. Я понимал, что петли не выдержат долго. Кинжал, вставленный в ручки, сдержит их не более пары минут. А потом либо они сломают лезвие клинка, либо не выдержат сами двери. Коридор оказался длинный. Впереди хлопнула дверь, потом еще одна. Витя уходил и наверняка знал эти ходы, как свои пять пальцев. Я двинулся быстрее. Ноги скользили по влажному камню. Ребра отзывались тупой болью после боя, но я не сбавлял шаг. «Нет, Витя, ты уйдешь». «Нет, Витя, ты не уйдешь. На этот раз точно нет». Я вспомнил взгляд Светы и ее «теперь ты заплатишь». Вспомнил Марину, у которой рухнуло прежнее понимание этого мира и которая давно похоронила мать. Вспомнил Сашу, все эти годы даже не знавшего, что у него есть сестра. Виктор всегда умел уходить в словах, в схемах, в своих деньгах и даже в людях. Сейчас он уходил быстро и без оглядки, и я слышал это в глухом стуке его каблуков. Раз — пауза. Раз — пауза. Теперь чаще. Теперь нервнее. Хлопнула дверь, на этот раз совсем близко. Коридор резко ушел влево. Поворот. На стене пожарный щит, рядом старый план эвакуации в пластике, на котором зеленые стрелки почти стерлись. Кому понадобился бы план, если весь дом его план? Впереди опять дверь, на этот раз металлическая. Дернул на себя, и та поддалась. Я оказался в подземном гараже. Замедлился, чтобы восстановить дыхание, и огляделся. Здесь стояла целая коллекция автомобилей. Но я не успел толком оглядеться, как где-то впереди зазвенела сетка и тут же глухо бухнула. Витька явно спешил. Это было хорошо. Когда спешишь, перестаешь видеть детали. А я как раз в деталях и жил. Вдох, выдох, вперед. Поворот вывел меня в более широкий пролет, и я увидел две тени, вставшие поперек коридора, как тупик. Они заняли позицию грамотно. Один перегородил проход корпусом. Второй стоял левее у стены с возможностью достать до кобуры в случае надобности. Я сделал вид, что торможу, и чуть поднял ладони. На полсекунды достаточно, чтобы они расслабились, ожидая сдачу. Потом я резко свел плечи, словно собирался развернуться, и шагнул влево, мимо тусклой лампы к стене. Ладонь соскребла с пола ржавую крышку от щитка. Бросок. Железка звякнула дальше по коридору за спинами охранников. Оба рефлекторно повели головами на звук. Этого хватило. Я нырнул под правую руку ближнего левым предплечьем, заехал ему под локоть. Он согнулся, и я въехал ему коленом в солнечное сплетение. Воздух из него вышел со свистом. Он сложился пополам, как переломленная линейка. Я перехватил его за затылок и ткнул лицом в стену. Второй уже тянулся к кобуре, он работал чище, отшагнул, чтобы сохранить дистанцию. Я сблизился рывком и врезал коротким хлестким ударом ребром ладони ему по кадыку. Он захрипел, глаза расширились. Я вбил его плечом в стену. Первый попытался ожить, ухватился за мое бедро. Я хлестко стукнул его коленом в ухо, и он обмяк так, словно кто-то выключил рубильник. Я присел, вытащил у одного из них рацию, большим пальцем убрал громкость в ноль. Зажал тангетку и выслушал эфир. Из динамика доносилось потрескивание и чужой голос издалека. Отдавал отрывистой команды, но без привязки к этому коридору. Хорошо. Пистолеты из кобуры я все-таки достал. Один отправил под ржавый щиток, другой пнул в открытый лоток с кабелями, где его спрятала черная проволочная кишка. Магазины спрятал отдельно. Двинулся дальше. Коридор снова оборвался лестницей вниз. Металл ступеней блестел, по ним разносился звонкий стук ботинок. Виктор спускался, спеша, не оглядываясь. Я слышал его дыхание, тяжелое, с хрипотцой. Я подбежал к лестнице, но не стал спускаться, как обычный человек. Времени не было. Перила обхватил рукой, напрягая плечи, перелетел сразу через пролет. Боль рванула в боку, как напоминание о вчерашнем бою. Звук каблуков Витьки был все ближе. Я почти настигал его и вскоре увидел спину Козлова. Он обернулся. Лицо было белое, словно выжженное изнутри, и злое, перекошенное. Глаза горели бешеным огнем. В них не было страха в чистом виде. Скорее, ярость зверя, которого прижали к углу. «Ты!» — сипло выдохнул он. В его руке блеснул металл, он схватил какую-то арматуру одной рукой. Я успел заметить, что второй рукой он выхватил складной нож. Щелчок лезвия разрезал воздух. Я замер на секунду, вглядываясь в него. «Думал, уйдешь», — процедил я сквозь зубы. Виктор ответил только шагом навстречу. Он был готов драться. И я был готов тоже. Виктор рванул первым. Арматурина описала дугу и с грохотом ударилась о стену в сантиметре от моей головы. Я успел пригнуться, услышав звон металла. Осыпавшиеся хлопья штукатурки упали на волосы. Я в ответ ударил в корпус локтем под ребра. Он взвыл, но тут же ткнул ножом. Лезвие свистнуло у самого живота. Я ушел в бок, плечо задело стену, свезя след пыли. Мы сцепились. Он вогнал колено мне в бедро, и по ноге прошла волна боли. Я ответил коротким ударом в челюсть. Кулак встретил его зубы, хрустнуло что-то, пальцы тут же заныли. Мы оба зашипели от боли, но никто не отступил. Виктор зарычал, навалился. Арматурина упала с лязгом на пол. Его кулак ударил в мою спину. Я едва не согнулся, но сразу ткнул головой вперед, в переносицу. Теплая кровь брызнула мне на щеку, и он отшатнулся. Я не дал ему отдышаться, серия грубых ударов в живот, по плечу, снова в голову. Но каждый отдавался мне самому. Ребра горели, бок тянуло. Я чувствовал, как каждое движение буквально выворачивает меня изнутри. Но я шел вперед. Виктор все еще держался. Он махнул ножом, задел рубашку, разрезав ткань. Острый холод пробежал по коже, но рана была неглубокая. Я ударил его в запястье, нож звякнул о камень и ушел в темноту. Теперь мы дрались голыми руками, без техники, только удары и хриплое дыхание. Я прижал его к сырому бетону. Плечом вдавил так, что воздух со свистом вырвался из его груди. Кровь стекала у него по лицу, капая на воротник. Глаза бешеные, красные, полные злости и неверия. Я схватил его за шиворот и усадил у стены. Наклонился ближе, удерживая его локтем. «Че ведь?» — процедил я. «Не узнал?» Козлов пучил глаза, тяжело дыша. «Помнишь, мы клялись? Или, наверное, уже нахрен все забыл?» Он замер. На миг его взгляд дрогнул. В нем мелькнула тень, как будто он слышал голос не моего сегодняшнего тела, а того, кого похоронил 30 лет назад. Я сильнее вдавил его в стену. «Мы тогда говорили, что будем брать этот мир вместе!» Я видел, как по лицу Витьки прошла судорога. Воспоминание пробилось сквозь слои лжи и прошедших лет. Я приблизился еще ближе, почти касаясь его лба своим. «Так вот», — прошепел я, — «я тоже поклялся, что достану тебя, даже если с того света вернусь». Я почувствовал, как он дернулся, будто от удара током. Его глаза расширились. Там уже не было только злости. Появилась паника. Узнавание. «Не может быть», — выдохнул он. Но слишком поздно. Он понял, кто стоит перед ним. Козлов дернулся, пытаясь вырваться. «Не может быть!» — сипло повторил он. Я прижал его к стене еще сильнее. «Это я, Саша. Тот, кого ты когда-то называл братом». Я видел, как мои слова буквально начали ломать его изнутри. Все маски, хозяина, зверя, победителя, все они треснули разом. Передо мной теперь был не хищник и не магнат, а стареющий человек, которому вернули то прошлое, от которого он всю жизнь бегал. Его губы дрожали, будто он хотел выдавить оправдание, но голос предал. На секунду в его глазах мелькнуло все, та старая клятва, что мы давали когда-то, мечты о том, что возьмем мир вместе, и предательство, когда он выбрал путь власти и крови. Я сжал кулаки, чувствуя, как внутри поднимается не ярость даже, а холодная решимость. Все было сказано, больше слов было не нужно. Но Витька... Витька бы не стал тем, кем был, если бы вот так просто сдался. Его рука едва заметно скользнула по штанине. И Козлов достал из носка нож. Пырнул им меня в ногу. Я слишком поздно заметил блеснувшее в свете лампы лезвие. Схватился за нож, стиснув зубы и выбил. Витька тотчас воспользовался секундной паузой, вскочил и бросился дальше по коридору. Догонять Козлова с раненной ногой оказалось сложнее, но и Витьке досталось. Но его преимущество было в том, что это было его подземелье. Он вскочил в ближайший коридор. Там, спотыкаясь и хватаясь за стену, выскочил к лифтам. Металлические двери дрогнули от его удара по кнопке вызова, индикатор мигнул, и створки разошлись. Он юркнул внутрь, ткнул пальцем в верхний этаж и прижал закрыть. Я успел добежать, но холодная нержавейка двери захлопнулась мне в лицо. На табло лениво поползли цифры этажей. В лифте он уходил вверх, а у меня осталась лестница и рана от ножа в ноге, которая продолжала болью напоминать о себе при каждом шаге. Я рванул к пожарной двери. Тугое полотно поддалось в лицо, ударил сырой воздух лестничной клетки. Ступени были широкие, с металлической насечкой. На каждой я оставлял неровный кровавый след от туфель. Боль резала по голени. Поручень был холодный, липкий от пыли. Ладонь скользила, но я цеплялся, вытаскивая себя на пролеты, как тягач на подъеме. Где-то в глубине шахты ухнул лифт. Ударилась о направляющий подвеска. Он выходил на крышу. Я ускорился, перескакивая через ступень, и каждый прыжок отзывался вспышкой боли в ране. Дверь на крышу открылась. Как только я вышел, услышал гул работающих лопастей. Лопасти вертолета уже раскручивались, поднимали пыль. Я бросился к вертолету, схватил за воротник, дернул из кабины. Его развернуло, он полетел кувырком боком, ударился лопаткой о бетонный грибок вентиляции. Заскрипел зубами от боли, но не отпустил руку, в которой что-то блеснуло. Я увидел оружие мгновением позже. Короткий черный пистолет без предохранителя на рамке. Козлов поднялся на одно колено и навел на меня ствол, держа двумя руками. «Кто тебя послал?» Он выплюнул слова, перекрикивая гул винтов. «Сашка сгнил давно в земле! Кто это подстроил? На кого ты работаешь?» Я шагнул ближе. На таком ветре прицельный огонь держать трудно. Я видел, как дрожит мушка, как гуляет ствол вместе с его запястьями. «Нет, Витька», — сказал я ровно, — «это я. Я вернулся с того света». Он оскалился, но зрачки чуть сузились. «Доказательства!» — он стиснул зубы, готовясь нажать спуск. «Назови хоть что-нибудь!» Я сделал еще полшага к нему. «Июнь 88-го, двор у 5-го подъезда, у тебя гитара. Ты две струны поменял местами. Ты написал песню, никому ее не показал, кроме меня. Помнишь первые строки? Света, не говори фонарям про нас, они все равно шепчут дворам. Если завтра опять будет грязный рассвет, я приду босиком по лужам к тебе. Ты пел тихо, а тетрадь потом прятал под батареей. Третья секция справа». Ветер рвал слова, но до него дошло. Мышца на скуле Козлова дернулась. Ствол опустился на жалкие 2 сантиметра, достаточно, чтобы я увидел снова мальчишку, который мечтал стать музыкантом и боялся, что его засмеют. Я рванул на него, сделал кувырок, выстрел сорвался, хлопок потерялся в реве лопастей. Я влетел обеими ногами ему в ноги, как в подкате. Козлов споткнулся на гальке, он попятился, и воздушный поток от винта сорвал, зашатал его, будто пьяного. Витька сделал нелепый шаг назад, будто танцор, потерявший ритм, и пропал за парапетом. Пальцы на миг скребнули по бетону, оставили белую крошку и исчезли. Пистолет отлетел в сторону, стуча по гравию, и замер. Я замер, слушая. Внизу что-то ударилось с глухим металлическим звоном. Я закрыл глаза на миг. В памяти вспыхнуло другое падение. Детский двор, ржавый забор, Витька, который поскользнулся и рухнул на землю. Тогда он сломал руку, а я смеялся, поддевая его. «Ну ты и криворукий!» Он тоже смеялся, сжимая зубы от боли. Мы были пацанами и верили, что любая рана заживет. Теперь смеха не было. Ни у него, ни у меня. Только тяжелый конец, который гремел в ушах эхом прошлого. Я медленно выпрямился и подошел к парапету, держа одну ладонь на бетоне, чтобы ветер не сорвал. Внизу лежало тело. Неповоротливый манекен в дорогой одежде, который еще минуту назад был человеком. Моим бывшим братом, моим врагом. Я поднял взгляд в небо, по которому плыли облака. «Вот тебе и 2 оборванца с улицы», — сказал я вполголоса. «Из неудачной семьи». Задержал дыхание, выпустил медленно, чтобы не было дрожи в голосе, и добавил так, как должен был сказать много лет назад. «Прощай, Витька». Я отступил от парапета и почувствовал, как подгибаются колени. Внутри все горело. Бок тянуло, словно раскаленный крюк прошел под ребрами. Рана в ноге пульсировала, каждый удар сердца гнал в нее новую волну боли. Я сжал кулаки, но пальцы дрожали, будто чужие. Если бы бой затянулся еще на 2 минуты, я бы рухнул сам. Ни сила держала меня, ни мышцы и ни тренировки. Только злость и память. Я уперся ладонью в холодный вентиляционный блок, втянул в легкий ледяной воздух и выдохнул, стараясь сбить дрожь. Я пнул валявшийся пистолет. На крыше вдруг стало странно тихо. Вертолет стихал, лопасти еще крутились по инерции, но уже без силы. Ветер трепал края моей рубашки, уносил запах крови куда-то в ночь. Я слышал внизу далекий лай собак, хлопанье дверей, где-то загудела сирена. Я сделал шаг к выходу. На мгновение мне показалось, что все закончилось, что я один на крыше, и впереди только пустота и дорога дальше. И в этот момент тяжелые шаги ударили по крыше сразу со всех сторон. Сапоги, команда, металлический лязг оружия. И тогда дверь с грохотом распахнулась. В проем ворвался поток людей в черном. Маски, бронежилеты, забрало автоматы. Шум шагов, тяжелое дыхание под масками, команды в рациях. Все смешалось с еще не стихшим гулом вертолетных лопастей. «На землю!» — проревел первый номер, целясь прямо в меня. И тут сквозь плотный строй бойцов вышел он. Саша. Его лицо было каменным, чужим. «Не трогать его!» — резко приказал он. ОМОНовцы переглянулись, но автоматы чуть опустили. Саша прошел мимо меня, даже не глядя в глаза, и подошел к краю крыши. Ветер трепал его волосы. Внизу темнело тело его отца. Саша смотрел вниз долго. «Значит так», — пробормотал он едва слышно. «Вот и все». Сзади раздались быстрые шаги, и я обернулся. На крышу выбежало Света. Волосы разметались по плечам, дыхание рвалось рывками. За ней Марина, бледная, но решительная, глаза расширенные, будто она не верила в то, что видит. Эпилог. На диване сидели трое — Света, Саша и Марина. Между ними лежала та напряженная пауза, которая появляется, когда близкие люди вдруг оказываются рядом и не знают, с чего начать. Они были втроем, наконец встретившись лицом к лицу. В каждом взгляде читалась осторожность, тяжелая, накопленная годами. У Светы в глазах была тревожная мягкость, за которой пряталась привычка выживать. У Марины холодная собранность, а у Саши напряженный интерес, будто он впервые по-настоящему видел их обеих не просто как женщин из разных историй, а как часть одной семьи, которой его лишили. «Вот так жизнь», — первой нарушила молчание Марина. «Мать не могла видеть дочь, дочь не знала, что у нее есть мать и брат. А брат даже не знал, что у него есть сестра». Саша сжал кулаки, тяжело вздохнул. «Все это время мы жили как чужие. А ведь должны были быть вместе». Света посмотрела на обоих, и угол ее губ дрогнул, на глазах выступили слезы. «Но сейчас мы вместе. Это важнее всего». И они потянулись друг к другу. Просто трое взрослых людей, которые вдруг стали семьей. Марина обняла мать, Света прижала к себе сына. И все они сошлись в этом неловком, но настоящем объятии. Я стоял в стороне, молчал и все равно чувствовал, что это момент, ради которого стоило пройти через кровь и боль. Впервые за много лет они были рядом, мать, дочь и брат. Слова просились наружу, почти давили в горле. Я мог бы сказать правду. Мог бы выложить все, кто я, откуда и зачем вернулся. Но я сдержался. Их мир строился иначе, и рушить его ради собственного облегчения было бы эгоизмом. Пусть они знают друг друга, этого достаточно. В груди все еще болело. Старые шрамы не дают покоя, даже если их прикрыть слоем новых забот. Но боль стала тише, смирнее. Я смотрел на них троих, сидящих рядом, и понимал, что здесь для меня места нет. Но и уходить я не собирался. Я открыл дверь, и меня встретил гул голосов, звон ударов по мешкам, скрип канатов. Передо мной был зал, о котором я когда-то мечтал. С десяток тяжелых мешков качались в такт ударом. В углу сиял свежий ринг с натянутыми канатами, а вдоль стен толпились пацаны. С горящими глазами, с нетерпением в каждом движении. «Ногу назад», — сказал я одному пацану, который слишком широко расставил ноги. «Ты же не дерево, ты должен двигаться. Легче, мягче». Но он попробовал снова, и я кивнул. «Вот так, запомни, что стойка — это твоя крепость». Рядом Марик держал лапы. Удары ученика, того самого толстяка, шли тяжело, с запозданием, но я видел, что в его глазах горит пламя. «Давай еще, не бросай!» — выкрикнул я, и пацан ударил сильнее. Я прошел вдоль ряда мешков, хлопнул ладонью по одному из них, привлекая внимание. «Работайте не руками, а всем телом. Удар идет от пола через плечо. Только тогда он настоящий». Пацаны переглянулись и начали пробовать. Зал наполнился ритмом. Тук, тук, тук. Я поднял руку, и зал тут же стих. Все пацаны повернулись ко мне, вспотевшие с красными лицами, но с тем самым огнем в глазах, ради которого стоило все это затевать. «Слушайте сюда», — сказал я, обводя их взглядом. «Здесь вы куете не только свое тело, здесь вы куете свой дух. Запомните, сила — это не про злость, не про то, чтобы сломать кого-то или унизить. Настоящая сила — это про то, чтобы защитить тех, кто рядом». Друзья, спасибо, что были до конца серии. Мне хотелось показать в этой книге то, что спорт — это часто про драму и нравственный выбор. Надеюсь, что вам понравилось. Кому понравилось и не сложно, ставьте положительный комментарий под первым томом. Спасибо. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.